Экономика как наука. Цели и задачи экономики. Понятие экономической модели. Макро- и микроэкономика. Прежде чем дать более или менее строгое определение экономики как науки, отметим два составляющих ее основу фундаментальных факта. Первый. Экономические потребности общества как совокупности индивидов безграничны. Под экономическими потребностями понимается недостаток чего-либо для поддержания жизнедеятельности и развития личности, предприятия и общества в целом. Именно экономические потребности побуждают человека к активной деятельности. Потребности принято разделять на первичные и вторичные. Без удовлетворения первичных человек просто не может жить. Это пища, одежда и другие жизненно важные потребности. К вторичным потребностям относят все остальное – спорт, театр, кино и так далее. Средства, удовлетворяющие потребности, называются благами. Некоторые из них имеются в неограниченном количестве, например, вода, другие в ограниченном и называются экономическими благами. Они состоят из товаров и услуг. Второе. Экономические ресурсы, то есть средства, необходимые для производства экономических благ, ограничены. К важнейшим экономическим ресурсам относятся земля, капитал и труд. Землей обобщенно называют такие экономические блага, как пахотные земли, месторождения полезных ископаемых, леса. Капитал включает все виды машин, оборудования, зданий, инструментов и так далее. Капитал называется также инвестиционными ресурсами. Под трудом понимается совокупность физических и умственных способностей людей, используемых в производстве товаров и услуг. Эти три большие группы экономических ресурсов называют факторами производства. Все факторы производства обладают одним общим свойством – относительной ограниченностью, которая заключается в принципиальной невозможности одновременного и полного удовлетворения всего спектра потребностей всех членов общества. Ограниченность отдельных экономических ресурсов с развитием общества, как правило, преодолевается, однако всегда есть ресурсы, которых в данное время недостает. Они называются редкими ресурсами. С учетом всего вышесказанного дадим одно из возможных определений экономики как науки – экономика – это общественная наука, исследующая проблему такого использования ограниченных экономических ресурсов, при котором достигается максимальное удовлетворение безграничных потребностей общества. Другими словами, экономика – это наука об оптимальном, то есть наилучшем в конкретных условиях использовании редких ресурсов. В ходе реализации экономической политики преследуются различные цели. Для развитой рыночной экономики это прежде всего экономический рост, полная занятость, низкая инфляция, положительный платежный баланс, повышение экономической эффективности, рост благосостояния населения, поддержание высокой степени свободы для всех хозяйствующих субъектов, сохранение и улучшение окружающей природной среды и другие цели. В переходной экономике к ним добавляются создание частного сектора и рыночной инфраструктуры, либерализация хозяйственной жизни и другое. Но проблема заключается в том, что многие цели противоречат друг другу. Так, активная борьба с инфляцией обычно означает падение экономического роста и усиление безработицы. Поэтому в зависимости от ситуации приоритетность целей экономики может меняться. Экономика постоянно имеет дело с выбором. В процессе выбора неизбежно в силу ограниченности экономических ресурсов любое общество должно так или иначе разрешить три фундаментальные взаимосвязанные экономические задачи. Что должно производиться, то есть какие из взаимоисключающих товаров и услуг надо производить и в каких количествах, как будут производиться товары и услуги, то есть с кем, с помощью каких ресурсов и каким способом они должны быть произведены. Для кого предназначаются произведенные товары и услуги? Иными словами, каким образом следует распределять производимый продукт производства между членами общества? Эти три задачи являются основными и общими для всех экономических систем на различных уровнях их функционирования. Для решения подобных задач в экономической теории широко используется метод научной абстракции. Он состоит в отвлечении в процессе познания от внешних явлений несущественных деталей и выделении сущности предмета или явления. В итоге строятся модели математические, графические, позволяющие в компактной и наглядной форме получать и демонстрировать определенные результаты. Моделирование, то есть построение модели, отражает главные экономические показатели, данные, переменные исследуемых объектов и связи между ними. Если в модели есть только самое общее описание показателей и их взаимосвязей, то это текстовая модель. Если этими показателями и связями задаются количественные значения, то на базе текстовой модели можно построить графическую, математическую и компьютерную модели, отражающие, как меняются показатели. Метод графического моделирования основан на построении моделей с помощью различных рисунков, графиков, диаграмм, схем. Метод математического моделирования основывается на описании экономического явления с помощью математических инструментов, функций, уравнений, неравенств. Метод компьютерного моделирования основывается на экономико-математических моделях и используется прежде всего в тех случаях, когда моделируемое экономическое явление описывается сложной системой уравнений. Экономическая теория анализирует хозяйственную жизнь на двух уровнях – микроэкономическом и макроэкономическом. Микроэкономический анализ направлен на изучение поведения конкретных экономических единиц. Он ориентируется на детальное исследование отношений, складывающихся между различными предпринимателями, отношений конкуренции, между предпринимателями и наемными рабочими, между продавцами и покупателями на отдельных рынках. Как бы под микроскопом рассматриваются отдельные фирмы, домохозяйства. Типичные термины микроэкономики – объем производства или цена конкретного продукта, издержки его производства, численность работников на определенном предприятии. Образно говоря, изучается не лес, а деревья – отдельные элементы экономической системы. Макроэкономический анализ имеет дело с поведением либо экономики как целого, либо таких составляющих ее подразделений, как государственный сектор, домохозяйство, частный сектор и другие агрегаты. Тем самым рисуется общая картина структуры экономики, связи между крупными агрегатами, составляющими экономику в целом. Это анализ общего объема производства, общего уровня занятости, общего уровня цен. Макроэкономическая теория рассматривает изменения этих важнейших показателей как в долгосрочной перспективе, при рассмотрении проблем экономического роста, так и их краткосрочные колебания, которые образуют цикл деловой активности. То есть изучаются не деревья, а лес. Анализируется экономика с высоты птичьего полета. Такой анализ позволяет в дальнейшем рассмотреть закономерности экономической политики государства, тех регулирующих действий государства, которые направлены на достижение наилучшего варианта социально-экономического развития общества. С одной стороны, макроэкономика образует ту хозяйственную среду, в которой работают отдельные фирмы, предприятия. Существуют индивидуальные потребители, функционируют отдельные отрасли, рынки и другие микроэкономические единицы. С другой стороны, микроэкономические единицы вместе взятые образуют макроэкономику. Для этого их в экономической теории агрегируют, то есть объединяют в укрупненные экономические единицы, так называемые агрегаты, например, в сектор фирм, предприятий и сектор домохозяйств, государственные и частные секторы. Более того, граница между макро- и микроэкономикой размыта. Так, в экономической теории некоторые вопросы рассматриваются одновременно и на микро, и на макроуровне, например, положение дел в конкретных отраслях, и на отдельных товарных рынках, где анализ ситуации важен как для конкретных предприятий этих отраслей, так и для экономики страны в целом. Поэтому некоторые специалисты предлагают использовать термин «мезоэкономика» для анализа этой пограничной сферы, в которую, по их мнению, попадают отрасли и рынки. Макроэкономика является весьма молодой наукой, а значит, не может претендовать на некую законченность и системную стройность. И по сей день в ней продолжаются острые дискуссии по следующим ключевым вопросам. Следует ли для преодоления инфляции сжимать денежную массу в обращении? Стоит ли правительству активно бороться с безработицей и тому подобное? Макроэкономика дает ответ на вопросы, подобные следующим. Почему доходы населения в Западной Германии были выше, чем в Восточной? А в Южной Корее выше, чем в Северной? Почему в России уровень инфляции в середине 90-х годов был ниже, чем на Украине? А сегодня эти страны сравнялись по темпам инфляционных процессов. В базовом макроэкономическом образовании нуждается и все общество, от президента до рядового гражданина. Итак, макроэкономисты занимаются анализом развития экономики как единого целого. Они собирают данные о ценах, безработице, динамике общественного продукта, доходах и так далее, относящиеся к различным странам и различным периодам. Эмпирический анализ затем сменяется теоретическим, что открывает возможность объяснения полученных данных, а затем и прогноза их предстоящей динамики во взаимосвязи – инфляция, безработица и тому подобное.